ночи, печать на крыле, в казарме проблем, ванный день, промокла тетрадь. Я знаю зачем, иду по земле, мне будет легко улетать. Без трех минут бал, восковых фигур, без четверти смерть, синедраных шкур, да хоть шеф стекло. Но так хочется жить не меньше, чем спеть. Свяжи мою нить, узелок. Холодный апрель, горячие сны и вирусы новых нот в крови. И каждая цель ближайшей войны смеется и ждет, ждет любви. Наш лечащий врач согреет солнечный шприц, и иглы лучей опять найдут нашу кровь. Не надо, не плачь, сиди и смотри, как горлом идет любовь. Лови ее ртом, стаканы тесны, бедный аккорд до дна. Рекламный плакат последней весны качает квадрат окна. Эй, дырявый висок, слепая орда, пойми, никогда не поздно снимать броню. Целуя кусок трофейного льда, я молча пришел к огню. И мы выродки крыс, да мы пасынки птиц, и каждый на треть патрон. Ну, не плачь, не жалей, кого нам жалеть? Ведь ты, как и я, был сиротом. Ну, что ты смелей? Нам нужно лететь. Оно от винта, все от винта. Ну, что ты смелей? Нам нужно лететь. Оно от винта, все, все от винта. Спасибо тебе, Сашка, за такие песни.